машины на старошат. Мягчащие перчатки на старошат. Лиловым, красным, синим. И настигая, говорят, что все в порядке. На старошат колокола на башне. Нас настигают мерные улыбки. Друзья, прицелись, не дают промашки. Враги прощаются, несут на списки. Но над землей промчимся серым волком. Под снегом заночуем до рассвета. Прольемся мелким молбосящим морком. Покроем хом зеленые монеты. Проникнув в землю, мы домой вернемся. Хромая и боюкая ушибы. И кровь разбитый лоб подставим солнцу. Мы будем пить его лучи. Мы будем живы. И снова вниз лицом в сугроб весенний. Глотая серый снег с дорожной пылью. Лицом вонзившись в колкие сугробы. И гладя лед, оттаявший на крыльях.